Глава 9. Час от часу не легче. Утренние занятия с таксом вселяли надежду. Кот по-прежнему трясся на подходе к реке, трясся на берегу, трясся в воде, но плыл. Плыл отчаянно, иногда зажмурив глаза и уплывая в сторону. «Я такс», — твердил он, сжав зубы, — «у меня лапы». «Рыжий!» — кричал с берега настоящий такс. «Право руля! Не сворачивай!» Кот открывал глаза и удивлялся. Неужели он проплыл это расстояние? Ничего себе он такс! Вот это у него лапы! Кот тут же начинал глотать воду и захлебываться. Такс вытягивал его к берегу и наставительно повторял. «Настрой! Вот что главное! Стремись с напором! Верь в себя!» «Я знаю, это мне с детства повторяют все, кому не лень. А я, между прочим, сам почти родная мать. Слушай, мне домой надо, там гусля. Долго мы сегодня?» «Зато прогресс! Ты справишься, рыжий! Ты настырный!» «Я завтра утром приду, и потом еще вечером». «А что вечером?» «Поплыву, переплыву на другой берег». «Тю!» — начал такс, но взглянул на кота и осекся. Что-то светилось в янтарных глазах кота, непреклонное и не принимавшее возражений. «Решено!» — такс кивнул. «Одобряю!» Мурлыкая себе под нос песенку, кот вышел на поляну. Там стоял дуб, и это было привычно. На дубе сидел гусля, и это уже было из ряда вон. Гусля радостно замахал коту лапами, ветка под ним угрожающе закачалась. «Ты что там делаешь?» — осторожно спросил кот. Он подумал, что если начнет нервничать, напугает гуслю, и тот чего доброго упадет. «Я залез, папа!» — крикнул дракончик. «Это я понял. А зачем?» «Чтобы залезть. Мне зверята помогали. Уж они толкали, толкали меня!» «Вот я им задам, зверятам твоим!» — пообещал кот. Белочки в ветвях обиженно зацокали. Кот отмахнулся. «Слезай немедленно!» «Не слезу!» — весело отозвался гусля. «Как не слезешь?» — опешил кот. «Никак не слезу!» — гусля наклонил голову. «Я, папа, не могу!» «Отлично!» — пробормотал кот про себя. «Стоило отлучиться! Снять с дерева дракона чего проще!» Гусля беспечно болтал лапами. «Я не пойму, чему ты радуешься!» Кот с сомнением взглянул на дерево. «Вот ты залез! А дальше что?» «Дальше я стал тебя звать!» «И зря!» — буркнул кот. «Я к тебе точно не заберусь». «Ладно, пускай!» Гусля, как всегда, был настроен миролюбиво. «Тогда придумай, как мне спуститься, а то я давно тебя жду». «Разобьется», — подумал кот, прикидывая расстояние до земли. Летать так и не научился, сколько не пробовал. Тяжелый, ударится сильно, сломает себе что-нибудь, может, даже шею, будет лежать здесь под деревом. Пряничек уже не попросит. Глаза кота наполнились слезами. «Прости, что прерываю, мохнатый», — раздался голос из леса, «но ему нужно просто захотеть пойти в гости». Кот, удивленный, вытер слезы. «Ура!» — крикнул гусля. «Я пошел!» Он прыгнул с ветки и пропал. Кот стоял под деревом с растопыренными лапами и ошалело смотрел на пустую ветку. Он собрался ловить гуслю, чтобы немного смягчить удар. Когда до кота дошло, что дракончик исчез, он взвизгнул и обежал дерево кругом. Не найдя бездыханного тела, кот издал душераздирающий мяувк и рванул на дерево. В мгновение ока долез до ветки, на которой сидел гусля, и, убедившись, что там его тоже нет, прислонился к стволу. «Ну вот!» — раздался снизу голос гусли. «А говорил, не заберешься!» Кот посмотрел вниз. Там стоял гусля с тарелкой сырников и уплетал за обе щеки душистые поджаристые лепешки. Хочешь сырничка?» — предложил он. «Я тебе покидаю!» Золотистый сырник взлетел в воздух и шмякнул кота по лбу. «Ты чего не ловишь?» — удивился гусля. «На, держи другой!» «Хватит!» — кот с раздражением полез вниз. «Не могу больше, не могу!» Он протопал мимо гусли и скрылся за дверью дома холма. «Надоели все до невозможности!» — сердито думал кот. «Ведут себя отвратительно, все поголовно! А мне и так трудно! Одна река кошмарная чего стоит? Так ведь нет, они и дома еще доводят! Но я не паникую, что я дракона, что ли, не растил!» Кот почесал в затылке и фыркнул. «Да хоть бы и не растил! Что я, дракона вырастить не способен? Не такой уж я и бестолковый, просто неуравновешенный!» Кот понял, что ему срочно надо уравновеситься. Он залез на стол и растянулся там, свесив передние лапы. Потом, поразмыслив, свесил голову. «Я кот», — повторил он, — «не самый плохой кот». «Пап! Пап!» — гусли вбежал в комнату. «Ой, пап, ты чего?» «Ищу баланс», — сказал кот и свалился на пол. «Голова перетянула!» — обрадовался гусли. — «Это потому, что у тебя в ней умеище, из-за того и тяжелая». «Ты чего хотел-то?» — кот вспомнил про родительские обязанности и данное самому себе обещание стать заботливой почти что родной матерью. «Кашки сварить?» «Не!» «Молочка налить?» «Не надо!» Гусли беспокоило что-то другое. «Поиграть с тобой? В пятнашки? В прятки?» «Послушай, папа», — серьезно спросил гусля, — «а у нас гитара есть?» «Час от часу не легче», — подумал кот. «С другой стороны, музыкальное образование — это хорошо». «Тебе гитара нужна, сынок?» Кот с умилением посмотрел на дракончика. «Очень нужна, папа! Там в лесу туристы!» Кот мысленно забегал по потолку. «Выследили! Это туристы-разведчики! Туристы-враги! С мешком для маленьких дракончиков и ружьем для больших котов!» «Они тебя видели, гусля? Что они делают в нашем лесу?» «Гитару ищут. Я пришел спросить, может, у нас есть?» «Ничего», — подумал кот, — «все обойдется. Главное, ребенка не напугать». «Гуслечка», — осторожно начал кот, — «а не мог бы ты просто посидеть дома, вот как я? Нам с тобой надо осторожнее с туристами. У них, знаешь, мешок». «Что я несу? Какой мешок?» — отругал себя кот. «У самого нервы расшатаны, так еще и дитю психику нарушаю». «Ага», — гусли затащил в дом темно-зеленый туристический рюкзак. «Очень вкусно пахнет у них мешок». Кот принюхался. Из рюкзака тянуло вяленой рыбой и овсяным печеньем. Похоже, это все-таки были обычные туристы, и гусли наткнулся на них совершенно случайно. «Рассказывай». Кот немного успокоился. «Я гулял, гулял, и услышал, что у них гитара потерялась. Я бесшумно выглянул, как ты учил. Я помню, что должен убегать и прятаться, если кто-то кажется подозрительным. Но они были незлобные и внушили мне доверие. Поэтому я вышел и вежливо сказал одному в оранжевой куртке: «Не бойтесь, найдем мы вашу гитару». «Понятно». Кот опустился на табуретку. «А он?» «Он как бы присел немного и рот открыл, но звук у него не пошел. Конечно, он мне не поверил, я ведь маленький. Поэтому я добавил, что папу позову. Папа разберется». Тогда у него голос прорезался. Он кинул в меня мешок и закричал: «Бежим!» И мы побежали. Только он не туда свернул. Я его звал, звал. Но он сильно далеко был. Я его не догнал. Я же с мешком бежал. «Слышь, мохнатый!» За окном причмокнули. «Потормоши мешок-то. Добытчик наш, я смотрю, еды добыл. Там и сахар, наверное, запаковали». «Сладкое вредно», — ответил кот и нырнул в рюкзак. «Так и есть. Сушеная рыба, печенье, гречневая крупа, пряник с повидлом, сухари». Пачку с сахаром кот поставил на край распахнутого окна, а себе налил молока, печенье запивать. Гусли задумчиво откусил пряник. «Ты, папа, все твердишь. Надо осторожно, надо вежливо. Но я начал подумывать, что дело не только в этом. Что-то еще мы не учитываем». «Например, ту?» — голос из леса хрустнул куском сахара. «Что ты, дракон? А с Глафирой временное затишье. Она вчера с чемоданом куда-то улетела. Улепетнула, я бы сказал. Торопилась ужасно. Но если серьезно, мохнатый, проблемка нарастает». Кот посмотрел на гуслю. Дракончик и в самом деле сильно вырос за последние дни. Позавчера засунул голову в ведро и застрял. Жить в доме на Ягодной поляне становилось тесновато, но и уходить с гуслей на новое место рано. Он ведь только по размерам большой, а на деле совсем маленький. И защитить его кот пока не умеет, так что поляна — их единственное спасение. «Второй день на исходе», — вспомнил кот. «Завтра, хочешь не хочешь, придется плыть». Он грустно вертел в лапах клочок рыжей шерсти, который поднял с травы. «Неужели я заболел?» — подумал он. «То и дело, шерсть вываливается. Витаминов не хватает». «Гусля, я клокастый?» — спросил он не впопад. «Нет», — дракончик удивился. «Ты, папа, весь шелковистый, до самых ушей». Кот нахмурился. Все это ему очень не нравилось. Обостренным кошачьим чутьем он чувствовал опасность, но не мог понять, из-за воды это или почему-то еще. «Давай обнимемся, гусля», — сказал кот, — «пока я тебе до шеи достаю».